Глава третья. Бой с гоблинами. День второй после возрождения. Что-то пришло. Ну, или кто-то. Слышны были звуки шагов где-то позади постамента. Похоже, их несколько. Разумная речь? Они так общаются? Я не понимаю, о чем, но они разговаривают друг с другом. Судя по голосам, они похожи на обезьян. Они приближались. Уже прямо позади. Ладно, подойдите немного ближе. Тогда я хотя бы узнаю, что вы. Еще чуть-чуть. Один метр. Черт, остановились прямо позади меня. Коего? Йоругого. Нянга. Турухо. Что это? Что, черт возьми, они вообще говорят? Похоже на беседу. Во всяком случае, каждый раз они произносят новый звук. Что-то коснулось моей рукоятки. Ее схватили. Хотя и очень похоже, но рука была явно нечеловеческой. Кожа была слишком жесткой. Похоже, она пытается снять меня с постамента. Я почувствовал странное сопротивление, когда существо, не представляющее, что я такое, пыталось меня забрать. Я должен хотя бы знать, кто хочет мной завладеть. А потом уже решить, достоин он или нет. Я не давал себя поднять, используя телекинез. Незнакомец приложил больше силы после первой неудачи. Как же наивно. Я изо всех сил ему сопротивлялся. Я не позволю себя так просто вытащить. Гью-гью! Хагуса! Стараясь помочь своему напарнику, остальные существа начали истошно вопить. Пока я пытался держаться на месте, искатель приключений обошел постамент, чтобы было поудобнее. Благодаря этому несколько находившихся в развалинах существ предстали перед моим взором. Вы серьезно? Зеленая кожа. Кровожадное и уродливое, как угорело лицо. На голове маленькие рожки. Тело покрыто шерстью, в руках дубины. Это были гоблины. Гоблины пытались забрать меня. Ух! Стоп, только не гоблины! Если магическим мечом завладеют гоблины, это конец. Если бы здесь был король гоблинов, тогда было бы неплохо. Но судя по внешнему виду, это был обычный гоблин-пехотинец. Пока я, что было силы, сопротивлялся телекинезам, я попытался определить статус двоих гоблинов, которые стояли прямо передо мной. Раса гоблин. Враждебный. Демонический зверь 5-го уровня. Очки жизни 17. Очки энергии 5. Физическая сила 8. Выносливость 11. Ловкость 12. Интеллект 6. Магия 3. Проворство 7. Умение. Владение дубиной 1-й уровень. Копание 2-й уровень. Раса гоблин. Враждебный. Демонический зверь 5-го уровня. Очки жизни 20. Очки энергии 2. Физическая сила 9. Выносливость 12. Ловкость 10. Интеллект 5. Магия 2. Проворство 8. Умение. Игра мечом 1-й уровень. Бдительность 1-й уровень. Сопротивление ядом 1-й уровень. Ух ты! Я хотя бы понял. Даже при том, что они из одной расы, они различаются. Хотя да. Они же используют разное оружие. Они, естественно, будут различаться. Еще один нетерпеливый встал передо мной. Ожидая, пока меня все же вытащат, я смог оценить его. Раса — главарь гоблинов. Враждебный, демонический зверь 2-го уровня. Очки жизни 24. Очки энергии 6. Физическая сила 11. Выносливость 15. Ловкость 13. Интеллект 7. Магия 7. Проворство 7. Умение — игра мечом. 1-й уровень. Искусство выживания — 1-й уровень. Ликвидация — 2-й уровень. Лидерство — 1-й уровень. Это главарь. Уровень, конечно, невелик. Интересно, это отдельный раз или возможность эволюционировать? Похоже, он немного силен. Совсем немного силен. Что же мне делать? Не похоже, чтобы они собирались так просто уходить. Пытаясь хоть как-нибудь сдвинуть меня с места, он не придумал ничего лучше, чем начать по мне бить. Когда он поймет, что это бесполезно, настанет время поменяться. Один из гоблинов все еще находился вне поля моего зрения и ухватился за меч. Он тянул, издавая отчаянный вопль. Максимальное сопротивление. Когда главарь понял, что все бесполезно, он отобрал у одного из гоблинов дубину и начал бить еще сильнее. Его лицо прямо-таки покраснело от злости. Он начал дичить от негодования и невозможности меня вытащить. Все-таки да. Классический гоблин. Его поведение отличается умом и сообразительностью. Все попытки не увенчались успехом, и гоблин в ярости пнул постамент. Однако постамент оказался более твердым, чем ожидалось. И он комично запрыгал на одной ноге, держась за большой палец. Ку-ку-ку! Ну, получил по заслугам. Главарь, стоящий вне моего поля зрения, бросил дубинку в одного из гоблинов. Разве они не друзья? Неожиданно главарь гоблинов начал плеваться в меня. Я мог чувствовать его грязную слюну на моем клинке. Правда? Мне это не нравится! Это какое-то унижение! Все. Я понял. Это война. Сделаем это! Первая цель. Гоблин прямо передо мной. Я поглядывал на главаря и нацелился на гоблина, который владел мечом. Рассчитав время, я перестал сопротивляться телекинезам. Меч, внезапно переставший сопротивляться, взлетел прямо вверх. Гоблин, приложивший слишком много сил для удара, упал назад. Дурак! Мир полон открытий! Использовав телекинез, я начал движение. Клинок без сопротивления вспорол горло беззащитному гоблину. Я подстроил несчастный случай, и один из гоблинов был мертв. Не понимая, что происходит, остальные побежали к упавшему. Куда уж там. Я ударил как таран, прямым ударом. Это меч, поэтому атака на таран просто смертоносна. Как и в любой драке, первым надо убить самого сильного. Поэтому я нацелился прямо на главаря. Не ожидая, что меч может передвигаться сам, он, конечно, не смог парировать мою атаку. Я взглянул на лезвие, проткнувшее гоблина насквозь, от живота до спины. Хитрый трюк. Главарь повалился на землю уже мертвый. Еще двое. К моему удивлению, я не чувствовал никакого дискомфорта, убивая живых существ. Может, это особенность моего тела, или еще что. Но чувство, вызванное убийством врага, было отнюдь не неприятным. Я мог даже сказать, что у меня было приподнятое настроение. Мясо! Не могу стоять! Более того, во время убийства противника я не встретил никакого морального сопротивления. Наоборот, проснулось скорее чувство выполненного долга. Наверное, это чувство удовлетворения, приобретенное мной после того, как я стал мечом. Я атаковал одного из оставшихся в живых, который уже развернулся и пытался убежать, и похоронил его с одного удара. Еще один не мог встать от страха. И убить его оказалось легко. Раса гоблин, враждебный, демонический зверь второго уровня. Очки жизни 12, очки энергии 9. Физическая сила 11, выносливость 11, ловкость 10, интеллект 6, магия 3, проворство 8. Умение, игра мечом первый уровень. Убийца кобальдов. Неплохо. Несмотря на то, что все атаки были неожиданными, я убил всех с одного удара. Сила атаки 132. Это, наверное, действительно немало. Я, конечно, не знаю, много ли это в целом. Но для гоблинов этого хватает с остатком. Была одна вещь, которая меня очень заинтересовала. По-моему, я только что сиял. Когда я нанес смертельный удар третьему из четырех гоблинов, клинок засиял на мгновение. По правде говоря, когда я убил второго, мне показалось, что воздух вокруг меня засиял так же. Ну, наверное, это мое воображение играет. А может, нет? По-моему, я не светился, когда убивал первого. Ладно, кажется, никаких изменений не наблюдается. Но надо проверить статус. Имя неизвестно. Раса — разумное оружие. Сила атаки 132. Магия 166 из 200. Прочность 100 из 100. Умение. Описание. Уровень 6. Саморазвитие 1 ранг. Демонический камень 3 из 100. Память 10. Самомодификация. Телекинез. Телепатия. Небольшое улучшение характеристик владельца. Небольшое улучшение скорости восстановления владельца. Объединение умений. Маг. Установленное умение недоступно. Умение, поглощенное в память. Копание 1 уровень. Новое. Ликвидация 1 уровень. Новое. Игра мечом 1 уровень. Новое. Владение дубиной 1 уровень. Новое. Лидерство 1 уровень. Новое. Искусство выживания 1 уровень. Новое. Убийца кобальдов. Новое. Что? Что-то новое в статусе. Первое, что я заметил, это саморазвитие. Ранг 1? Развитие включает различные уровни? А еще есть уровень демонического камня. 300. я засветился 3 раза. Есть ли взаимосвязь между свечением и уровнем демонического камня? Еще какие-то навыки, поглощенные в память. Я, если честно, не представляю, что это значит. Я получал умение после свечения во время убийства гоблинов? Когда я убил одного из врагов, я не засветился. И только у него было умение бдительность. А у меня оно не появилось. Получается, я впитал умение гоблинов, так? Когда я хотел было выбрать и посмотреть, что это за умение, всплыла информация. Текущая память составляет 10. Установить умение? Да? Нет? Конечно, да. Я вошел в экран выбора умений и выбрал все сверху вниз. Установленное умение — копание 1 уровень, ликвидация 1 уровень, игра мечом 1 уровень, владение дубиной 1 уровень, лидерство 1 уровень, искусство выживания 1 уровень, убийца кобальдов. Умение в памяти — нет. Все поменялось. Я установил умение? Ну, вообще ничего не понятно. Интересно, почему я не засветился после первого убийства? Единственная подсказка — это уровень демонического камня. 300. Демонический камень. Слово обычно ассоциируется с другими мирами. Кристалл, наполненный магией, полученный из тел демонических зверей. Ну, так я думал. Если вспомнить, как гоблины были убиты. Первому я разрезал горло, а остальных проткнул. Вот и вся разница. Попробуем? Я помчался к гоблину, убитому первым. Клинок легко вошел в труп и проткнул его насквозь. Да, это был акт издевательства над умершим. Но... только в интересах проверки, серьезно. Прошу прощения. На 3-й раз я все-таки достиг нужного эффекта. Лезвие засветилось. Значит, я уничтожил его демонический камень. И когда этот самый камень зверя был разрушен, я смог забрать его магию. Получается, что демонический камень гоблина находился в его желудке. Уровень камня поднялся до 400. Появились умения бдительности и сопротивления ядам. Я обратил внимание, что умения имели различный уровень. У главаря гоблина была ликвидация 2 уровня, а у его подчиненного копание тоже 2. Но у меча все умения были 1. Похоже, при захвате умений идет полное обнуление уровней. Извините, а это вообще возможно улучшить эти умения? Как их надо использовать? Или мне надо заряжать демонический камень? Но я ж меч! Надо будет проверить потом. Неважно как, но я точно установлю оба новых умения.